Природа ребенка. Как и любое живое существо, ребенок активен с рождения. Новорожденные дети поворачивают голову в сторону звука. Двухмесячный младенец ищет лицо склонившегося над ним человека. Ловит улыбку, гулит в ответ. В течение первого года он научается смотреть, узнавать лица и предметы, брать игрушки, сидеть, ползать, вставать, ходить, а потом говорить, задавать вопросы и многое-многое другое. Учит ли его специально всему этому? Нет. Ребенок осваивает сложнейшие вещи сам, благодаря собственной активности.